Не уходи, постой, не уходи, в который раз прислушайся к тем звукам, ведь у тебя не камень же в груди, а гвозди бьют не в дерево, в руки. Они опять готовы мир обнять, роняя жизнь в багровых каплях крови. Не уходи, твое спасение здесь, и та любовь, что греха мыть готова. Куда пойдешь ты от любви такой? И неужели сердцем не ответишь на зов того, кто жертвуя собой, тебя любя, терпел страдания эти? Они опять готовы мир обнять, роняя жизнь в багровых каплях крови. Не уходи, твое спасение здесь, и та любовь, что греха мыть готова. Уже часы считают благодать, и в небесах он пред отцом ходатай. Не уходи, спеши Христа принять, чтоб не пришла за грех суда расплата. Они опять готовы мир обнять, роняя жизнь в багровых каплях крови. Не уходи, твое спасение здесь, и та любовь, что греха мыть готова. Любовь, что греха мыть готова.